Глава 5. Крупные капли дождя глубоко барабанили по крыше, били в окно. Непогода, начавшаяся еще ночью, грозила не закончиться до самого вечера. Дождь смыл все следы. Как удачно для лордов. Бояр медленно повернул голову, посмотрев на Риха. Виски тут же пронзила боль, и он скривился. «Я все думаю о природе их силы. И не могу понять», — продолжал говорить видящий, не замечая гримасы друга. «Они считают себя потомками первых богов, единственных из истинных, и это подтверждается их способностями. Но ведь в прошлом они не доставляли столько проблем. Что изменилось?» «Возможно», — охрипшим голосом заговорил бояр. Он тяжело сглотнул, вставший в горле ком. Облизал пересохшие губы. «Возможно, им кто-то помогает». «Боги сошли с небес?» Мрачно хохотнул видящий, теребя в руках крохотный, прозрачный, обычный и мутный сейчас камушек погоды. «Или откуда у них там боги вылезают?» Бояр хмыкнул. Ему этого знать не хотелось. Он медленно обернулся, посмотрев на спящего Маркоса. Сердце сдавило от боли. Они потеряли Марина. Оборотень был другом отца и много лет защищал самого бояра. Он был для него еще одним членом семьи. И новость о его гибели может изменить многое. Тело Марина Рих занес в избу и оставил в сенях. Того нужно было похоронить согласно традициям, но облик его так и остался волчьим. Это очень беспокоило бояра. Рих рассказал ему о возможной причине, которая совсем не понравилась княжичу. Видящий предположил, что это произошло потому, что оборотень угодил в ловушку, устроенную лордом, и лишился человеческой половины души, в то время как сущность волка осталась. Только они не могут существовать отдельно. И Марин, хоть и погиб быстро, но испытал при этом страшную боль. Бояру не давала покоя мысль, что лорды могли научиться красть души. Это в корне все меняло, и значит, им нужны обереги, которые могли делать только люди. С людьми у оборотней была давняя вражда. Будучи существами суеверными и слабыми, люди считали, что все, что не похоже на человека, является порождением иной крови. И оборотень с его сущностью зверя вставал в один ряд с лордами. Это крайне оскорбляло. И бояр не раз сталкивался с таким лично, когда присутствовал на переговорах с отцом-князем. Каждый уважающий себя людской посол сперва надевал на голову обережный венец, с помощью которого все скрытое становилось явным, и только потом приступал к переговорам с оборотнями. А еще по требованию людей в каждой делегации присутствовало не больше 3 представителей его народа. Официально это объяснялось соображениями безопасности, дескать, и 3 могут наворотить дел. Но по факту в этом сквозил безотчетный страх ко всему необъяснимому. В прошлом люди и вовсе не слишком церемонились с перевертышами. Ловили их, мучили, чтобы затем убить. Они изгнали оборотней с их исконных земель, загнав за проклятый черный лес, в котором обитали лорды и другие порождения иной крови. Многие из тех, кто отважился на переход, погибли в пути, не справившись с ужасами, что таил в себе лес. Лишь со временем оборотни смогли найти тропу, относительно безопасную, которой пользовались по сей день, отправляясь небольшими группами хорошо обученных воинов. Торговые караваны же и вовсе не рисковали соваться туда, предпочитая долгий, но безопасный путь в обход черного леса. Бояр знал, где находится эта тропа, прозванная в народе «Одинокой». На самом деле она была не единственной. На всем протяжении леса были еще 2-3 такие, менее популярные у оборотней. По ним перемещались личности, творящие дела не совсем законные. Кому и терять, в общем-то, было нечего. У этих троп всегда дежурила охрана. Оборотни не желали привечать у себя людских преступников. Всех, кто так или иначе смог пересечь лес, ловили и отвозили к князю. Он, а иногда и сам бояр, допрашивали их и потом выносили вердикт — оставить на своей территории, дав убежище, или отправить обратно. Иногда из леса приходили ворожей. В последние годы это случалось все реже. Великий князь Людской изменил свое отношение к этим женщинам, прекратив гонения на младшие княжеские роды. Бояр был совсем мал, когда ворожеи бежали сквозь лес, боясь за свою жизнь и жизни своих детей. Тогда оборотни спрятали их у себя, а на требования Людского князя выдать местоположение отвечали жестким отказом. В благодарность за защиту ворожеи сделали для оборотней обереги, облегчающие оборот. Те самые кинжалы, одним из которых пользовался сам бояр. Потеря такого означала утрату защиты во время превращения. Кости перевертыши в этот момент становились тонкими, как у младенца, и делала уязвимыми перед возможным нападением. Раньше они всегда обращались под защитой стен или в окружении верных соратников. С помощью ворожей стало возможно делать это буквально на ходу. Один минус. Кинжал оставался в земле, скрытый силой. И оборотню нужно было вернуться за ним или нести его в зубах. Существовал у них и еще один минус. Если слишком долго находиться в облике зверя, сущность его могла взять верх над человеческой половиной, и обратного пути зачастую было уже не найти. Бояр боялся этого и немного завидовал видящему, для которого такой угрозы не существовало. Но почти сразу же княжич вспоминал о том, как тяжело приходится другу. «Всё-таки этот дождь очень удачно пошел почти сразу после боя», — задумчиво пробормотал Рих, привлекая внимание бояр. «Мы, когда в деревню вошли, на небе ни облачка не было. Впору подумать, что лорды и погоду себе подчинить сумели». Он хохотнул, но осекся, поймав мрачный взгляд бояра. «Что? Беду не накликай», — проскрежетал очнувшийся Маркос, который услышал последние слова видящего. «О, ты очнулся!» — воскликнул Рих, и оборотни поморщились от его громкого голоса. «С возвращением в мир живых!» — уже тише добавил видящий, смутившись. «Воды!» — прохрипел Маркос, облизывая пересохшие губы. «Её-то здесь как раз много!» — пробормотал видящий, зачерпнув ковшиком воду из деревянного ведерка. Бояр покачал головой. Когда Рих нервничал, то начинал слишком много болтать. И иногда это раздражало. Особенно, когда так болела голова и не зажившие до конца раны от когтей тварей. Отчего-то хваленная способность оборотней к быстрому исцелению сейчас почти не работала. Возможно, дело было в необычных когтях существ. Могли ли они содержать какой-то яд? Бояр хмыкнул. Нет, его бы он наверняка почувствовал. Вот кровь у тварей на редкость мерзкая. Горечь от нее до сих пор ощущалась во рту. А нюх так до конца и не восстановился после вони. Пострадал и слух. От оглушающего визга большой твари. Во время боя, признаться, княжич даже решил, что перепонки не выдержат, но вроде все обошлось. «Где Марин?» — спросил Маркос, когда Рих отодвинул от него пустой ковшик. Видящий отвел глаза. «Бояр, что с ним?» Княжич отвернулся, не в силах вынести взгляд Маркоса. «Он погиб», — выдавил Рих с трудом. «Лорд забрал его душу», — едва слышно добавил он. «Что?» — воскликнул Маркос и рывком сел. «Как?» «Тише ты», — рыкнул на него видящий. Он толкнул оборотня в грудь, вынуждая лечь. «Не хватало еще, чтобы швы разошлись. Откуда вы оба такие беспокойные на мою голову взялись?» «Рих, на вопрос ответь», — напряженно произнес Маркос, бурави нервничающего видящего взглядом. «Как такое возможно?» Рих вскочил, уронив посудину, и заметался по небольшому помещению избы. «Я не знаю, слышите?» Он остановился у двери в сени, взлохматил волосы. Нигде не было упоминания о ловцах душ среди лордов. Мастер рассказывал, что такие иногда встречались у кочевых племен на западе, у Тернового моря, но это слишком далеко отсюда. И какие шансы, что лорды могли получить знания кочевников? Голос бояра был предельно серьезен. Он пытался вспомнить все, что известно об иной крови, и выходило, что никто из лордов не может надолго покидать Черный лес. Княжич встретился взглядом с видящим. Как далеко простирается туман на людских землях? Рих устало опустился на колченогую табуретку у печи. Он мрачно смотрел в пол, не торопясь отвечать. В тяжелом молчании они провели несколько томительных минут. Каждый из них с легкостью мог представить последствия того, что произойдет, если не остановить лордов. «Я пойду проверю, что там с погодой», — вздохнул бояр, поднимаясь со скамьи. Маркос и Рих проводили его взглядом. Княжич прикрыл за собой дверь во внутреннюю часть избы и замер возле тела Марина. Волк лежал на соломе, поджав длинные лапы. Рядом с ним видящий оставил обережный кинжал. Оборотней было не принято чужим касаться тела умершего, но для бояра погибший был частью семьи, равно как и сам княжич для Марина был как сын. И он со вздохом взял кинжал, чувствуя дрожь в руках. В воздухе бояр начертил знаки, отпуская душу погибшего в чертоге Руду. Княжич хотел верить, что похищенная душа Марина, несмотря ни на что, найдет туда путь. После этого он положил кинжал на место и вышел наружу. Дождь почти закончился. Лишь мелкая морось падала на темные волосы бояра. Он запрокинул голову, полной грудью вдохнул запах дождя. Однажды это все закончится, и проклятые лорды уберутся вновь в ту нору, откуда вылезли. Только нужно во всем разобраться. Подкопить силы. Возможно, объединиться с людьми. Смерть Марина на его совести. Не послушал отца, не стал собирать отряд. Решил, что малыми силами будет лучше и безопаснее. Меньше внимания простого народа привлекут, меньше паники поднимут. А все оказалось гораздо серьезнее, сложнее. Никто так до конца и не осознавал, какую опасность теперь представляют лорды. И при княжеском дворе не раз отмахивались от предупреждений видящих и отвести из границы. Этому было объяснение. Многие годы иная кровь опасалась приближаться к землям оборотней, довольствуясь лишь набегами на людей. Бояр не понимал, в какой момент все изменилось и что послужило тому причиной. Могли ли лорды накопить силу? Что движет ими теперь? Ведь раньше все их усилия были направлены исключительно на людей, которые считали себя потомками первых богов. Бояр усмехнулся. Людей он тоже не любил. Их заносчивость и лживость сбивали с толку и раздражали. Большинство из них ничего из себя не представляло, но они кичились своим родством с первым богом или триединым, будто других рядом с ним не было. Люди пытались написать свою историю, вычеркнув из нее другие разумные расы, и платили за это. Обособленностью, бессилием перед порождениями иной крови и враждой с ближайшими соседями. Оборотни сознательно не помогали людям бороться с лордами. Хотя до изгнания со своих земель не единожды помощь предлагали. Гордые люди же и вовсе ни о чем не просили, считая, что справятся сами. Ворожей было много. Несколько родов. Они зачаровывали не только обереги, защищавшие от иной крови, но и оружие, и броню. Все закончилось, когда один из князей решил объединить земли в единое великое княжество. Многие в этой войне погибли, включая самый многочисленный род — ласточки. И на великокняжеский престол взошел ворон. Поговаривали, слух этот дошел и до оборотней, что одна из ворожей прокляла первого великого князя. И после этого в роду воронов перестали появляться на свет сыновья с даром, либо рождались, но умирали до проявления знака и обретения силы. Бояр слабо верил в проклятие, однако некое зерно правды в этом точно имелось. Нынешнему великому князю не везло с наследниками. Первая жена смогла подарить ему двух дочерей и сына, который не прожил и года. Кикимора выкрала ребенка из колыбели, заменив младенца на свое дитя. Молодая мать поздно заметила. Лишь приложив ребенка к груди и ощутив, как острые зубы существа впиваются в плоть, она закричала. Когда на крики в комнату вбежала служанка, все уже было кончено. Тварь выпила жизненную силу княгини и ушла через открытое настежь окно. Новая же жена и вовсе померла родами. Все эти истории княжич услышал в людском караване от одного словоохотливого торговца, решившегося пройти по одинокой тропе. Тот очень боялся нападения лордов, но истово верил, что шум отпугнет их тварей. Оттого говорил много и громко, время от времени стуча поварёшкой по крышке котла. От этого звона оборотни в охранном отряде болезненно морщились. Но лучше такое, чем паникующие люди, норовящие от любого шороха спрыгнуть с повозки и бежать прятаться в ближайших кустах. Дверь за спиной оборотни тихо скрипнула, привлекая внимание. На крыльцо вышел видящий. Он крутил в руках посветлевший камень погоды и молчал. «Как Маркос?» — спросил бояр, которого вдруг эта тишина стала тяготить. «Идти сможет», — задумчиво ответил Рих. Он смотрел на деревенский колодец и вспоминал события минувшей ночи. Не верилось, что это случилось несколько часов назад. Из-за прошедшего ливня ничего не напоминало о схватке с неизвестным до этого дня существом. «Нужно похоронить Марина и возвращаться в столицу». Бояр покачал головой, не соглашаясь. Княжич считал, что им нужно понять, куда делась раненая тварь. С такой кровопотерей она не сумела бы уйти далеко даже по воле лорда, создавшего ее. Кто знает, может, на ближайшей опушке им удастся найти тушу издохшего существа. «Идти сейчас в лес — плохая идея», — нахмурился Рих, поняв, о чем думает друг. «Вы оба ранены. От меня толку никакого, я еще ночью выложился. Мы не можем быть уверены, что тварь или сам лорд не поджидают нас там». «Но и оставить все так, будто ничего не случилось, мы тоже не можем», — заметил бояр. И тут же подумал. «Конечно, они не смогут. Но после того, как погиб Марин...» «Я могу пойти один», — хмыкнул он. «Вы вернетесь в столицу и доложите обо всем отцу». «Совсем сбрендил». Бояр пожал плечами и отвернулся. Ему надоело сидеть на одном месте. Казалось, что они теряют время. Что разгадка, какая бы она ни была, с каждым часом отдаляется от них. Вот-вот и вовсе исчезнет. И придется им вновь по тьмах, как слепым кутятам, рыскать в поисках правды. «Тогда нам нужно торопиться», — сказал он, бросив быстрый взгляд на тучи, за которыми скрывалось солнце. Время почти подходило к полудню. Совсем скоро день пойдет на убыль и опустится ночь. Снова пережидать ее в этой деревне у бояра не было никакого желания. Хотелось убраться отсюда. И поскорее.